«Что это?» «Хваткий вихрь!» — прокричал Фэш. «Кого-то ищут! Ник, давай сюда!» Но было поздно. Вокруг них завертелся настоящий смерч. Василисе уши заложило от пронзительного свиста. Неожиданно ноги девочки оторвались от поверхности, и она полетела, увлекаемая этим странным свистящим ветром. Но кто-то крепко схватил ее за ногу, и ей удалось остаться на месте и даже схватиться за перила лестницы. И вдруг все прекратилось. «Еле увернулись», — шумно выдохнул Фэш. Сидя на полу, он пораженно вертел головой. «Поднимайтесь», — приказал он Василисе и Нику, который по-прежнему держал ее за ногу. «Что это было? Ух, чуть не оглох». Вставая, Ник подозрительно огляделся в поиске новой опасности. «Хваткий вихрь, что же еще?» — Фэш нахмурился. «Кого-то в ратуши ищут. Плохо». «Не нравится мне это», — согласился Ник. «И знаешь, пожалуй, надо все-все рассказать моему отцу». «Вот именно». Но Василиса заволновалась. «Послушай, как ты думаешь, твой отец нормально ко мне отнесется, если он действительно не любит моего...» «Не любит?» — Фэш присвистнул. «Это мягко сказано. Да они мечтают убить друг друга самого...» «Фэш!» Ник выглядел очень рассерженным, и Василиса поспешила вмешаться. «Ладно, думаю, другого выхода нет. Нам следует обратиться за помощью к твоему отцу, Константину Лазареву». Ник хмуро кивнул. И они пошли по круглому коридору второго этажа. Под ногами блестел разноцветной плиткой пол, с потолка свисали красивые лампы в виде хрустальных шаров. По бокам то и дело мелькали круглые темные двери, обитые коваными полосами в узорах из тонких завитушек. Василиса на ходу разглядывала чудной коридор, а заодно размышляла. А если она зря убежала из дома? Кто знает, возможно, у нее наладилось бы с отцом. Она бы пошла вместе с Нортом и Дейлой в школу часов, стала бы часовщицей. Нет-нет, все явно не так гладко. К тому же Василиса со своей высшей степенью должна стать наследницей. Отец желает видеть на этом месте Норта. И Елена, она тоже говорила про это. «Что с тобой, Василиса?» — оглянувшись, спросил Ник. «У тебя такое странное лицо». «Послушай», — обратилась к нему Василиса, — «мой отец очень богат». Не оборачиваясь, мальчик хмыкнул. «Только не говори, что ты не знаешь, чем владеет твой отец», — произнес он. «Великолепный замок Черновод и Рубиновый шпиль, лунный лес, долина серебристых плавников, сияющие рудники, и это только в Острограде». «А еще все то, что твоему отцу отдадут сегодня», — заметил Фэш. «Всем известно, что остальные его богатства надежно берегла Елена Мартинова». «Говорят, что золотой механизм — одна из лучших мастерских по производству часов и разных часовых механизмов, тоже его собственность», — добавил Ник. Он замедлил шаг, чтобы продолжить беседу с Василисой. «Но ты сильно не переживай. Скажем, семья Драгоциев куда богаче твоего отца», — он бросил хитрый взгляд на Фэша. «Это вряд ли», — вернул Фэш, тоже поравнявшись с ними. «За последнюю войну с феями Огнев много награбастал. Куда моему дяде? Хорошо, что хоть 12 лет и Флара отдыхала от жадности твоего отца, Фейра. Но теперь, когда срок наказания истек, людям и феям вновь надо быть начеку».